Глава 24. Его Величество редко сам занимался своей корреспонденцией. У него был доверенный секретарь и целая канцелярия, заполняющая стандартные ответы. Однако письма от родственников король Яков вскрывал и читал сам. Для них стоял отдельный поднос на его огромном письменном столе. В то утро на нем лежало всего три письма. Одно в розовом конверте с кривовато написанным адресом от младшей дочери его величества, принцессы Эммы. Второе в лиловом конверте от вдовствующей королевы матери. И третье, огромное, тяжелое, от герцога Дерринджера. Его величество нахмурился, взявшись за костяной нож. Хотелось открыть послание от Эммы и насладиться искренними чувствами пятилетнего ребенка. Однако не хотелось портить себе потом настроение письмом матери или дяди. Дернув усами, король вскрыл послание герцога и удивился. Внутри был еще один конверт. Незнакомый, голубой, подписанный изящным женским почерком. Имя на нем стояло малознакомое. «Графиня Верден? Кто она? Явно не из ближнего круга». Мужчина дернул колокольчик и приказал заглянувшему секретарю. «Информацию по графу графини Верден. Быстро!» Потом король внимательно оглядел конверт, поднес к носу. Аромат был тонкий, незнакомый, но приятный. Да и почерк красиво небрежен, как полагается аристократке. «Вот все, что есть в кратких записях. За полным досье послали в архив». Секретарь вернулся быстро и положил на край стола тонкую папку. «Выжимка?» Король все еще изучал конверт и не спешил его вскрывать. Мало ли что там прислали. Секретарь открыл папку, пробежал взглядом и зачитал. «Граф получил титул от отца 8 лет назад. К титулу прилагается майорат и обширные долги предыдущего графа. Занявшись делами и распродав кое-какую недвижимость из приданного матери, Верден расплатился с долгами и начал искать жену. 7 лет назад объявил о помолвке с некой Вивьен Дэшвуд, дочерью адмирала Дэшвуда». «Помню его», — перебил король. «Достойный был вояка. Брак состоялся?» «Да, но детей в браке нет. Практически сразу после бракосочетания леди Верден поступила на службу фрейлины к вашей сестре, принцессе Амалии. Служила верой и правдой до самой кончины». «Кончины? Графиня Верден умерла?» «Да, сир, от заразной болезни. Похороны состоялись буквально несколько дней назад». «Интересно», — король помахал письмом. «А что, граф?» «Боюсь, здесь не хватает подробностей, ваше величество, но скоро прибудет папка из архива. Как только принесут, сразу ко мне. И скажи, есть ли портрет графини?» «Да, сир». Молодой мужчина протянул королю папку, и тот с интересом взглянул на пару акварельных набросков. Юная невеста в венке из флёр-д'оранжа, строгая фрейлина в придворном платье принятого образца. Интересная дама. Ее трудно назвать красавицей, но темные волосы и яркие зеленые глаза, несомненно, добавляют ей шарма. Муж рядом с ней выглядит чрезмерно скучным и лощеным. Хотя юные леди имеют привычку западать как раз на таких вот франтов. Пока король разглядывал портреты, доставили папку из архива. Ее монарх открывал лично и сразу заглянул в конец стопки листов. Там лежала самая свежая информация. «Так-так, жена не вернулась на службу. По слухам, заболела, а он уже разгуливает по приемам и... договаривается о помолвке с Лейкомбом? Был так уверен, что графиня умрет?» Король говорил вслух, поглядывая на секретаря. «Леди скончалась, и снова граф посещает приемы. Правда, к Лейкомбам больше ни ногой». Тот в ответ нахмурился и припомнил. «Сир, ее высочество провожало свою фрейлину в последний путь. В газетах говорилось, что леди похоронили в закрытом гробу. Возможно, помолвку отложили по воле принцессы? Амалия сама подбирает дам и, вероятно, очень их ценит», — покивал король, продолжая чтение. «Ограбление. Интересно, интересно. Седжвик, узнайте, пожалуйста, в полиции, как продвигается дело об ограблении. Есть ли подвижки? И что про Вердена говорят в клубах? Папки можете забрать». Секретарь вышел, и король, наконец, вскрыл голубой конверт. Внутри обнаружилась стопка листов. Монарх перебрал их и взялся за первый. «Ваше Королевское Величество, поскольку дни мои сочтены, я решилась написать вам. Примите это письмо из рук умирающей и поверьте, что все сказанное здесь правда до последнего слова». А дальше шла леденящая душу история про герцога Дерринджера. Король мог бы счесть все это истерическим желанием больной женщины отомстить, но ровный почерк, мелкие подробности, а главное, та история с брошью была еще свежа в памяти короля. Его супруга нежно любила свои украшения, но искренне дорожила немногими. А еще в письме упоминался мальчик-семинарист, отправленный в пыточные подвалы волей герцога. Король опустил письмо и задумался. Конечно, мелкое самоуправство дяди — ерунда. Хотя смерть графини спускать нельзя. Только сначала стоит провести тайное расследование. А вот попытка очернить принцессу — это злило. Яков знал, почему Амалия не желает замуж, и сам не стремился расставаться с сестрой. Побродив по кабинету, король вызвал секретаря и приказал: «Пару толковых сыщиков из королевской службы. Я сам дам им задание. Так, еще скажи-ка мне, где сейчас мой дядя?» «Герцог Дерринджер отбыл в свое загородное поместье», — ответил секретарь. «Отбыл, значит. Что ж, жду скорей. И побыстрее». Через полчаса пара неприметных мужчин в потрепанной одежде вошли в королевский кабинет. Монарх оглядел их и указал секретарю на выход. «Итак», — сказал он, — «сегодня я получил письмо от мертвой женщины». Лучшие на королевской службе сыщики остались неподвижны. «Вот это письмо. Ваша задача — проверить все, что в нем написано. Найти доказательства всему. И самое главное, никто не должен об этом знать. Для всех я вызвал вас по поводу пропажи любимой броши Ее Величества. Исполняйте». Мужчины поклонились, забрали письмо и оба конверта и растворились в переплетении дворцовых переходов и галерей. Король глянул им вслед, сел за стол и распечатал письмо от младшей дочери. После тяжелой и неприятной работы следует побаловать себя чем-то приятным.